Бескудникова. История о том, почему квартиры в хрущевках такие маленькие. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. На Бескудниковском бульваре у дома номер 11 стоит памятник. Мужчина в сварочной маске и рядом женщина в косынке. Оба смотрят куда-то в небо. Это едва ли не единственный в Москве памятник строителям жилых домов, а именно монтажникам-высотникам, которые строили панельки в районе Бескудникова. Памятник установили в 1960-х, в разгар эпохи типовой застройки, когда во многих районах Москвы появлялись целые кварталы одинаковых панельных домов с небольшими квартирами. Их называют хрущевками, но многие идеи, которые воплотились при Хрущеве, появились задолго до него. Еще в 40-х годах архитектор Лазарь Чириковер начал писать научные работы о том, какого размера должна быть типовая квартира у рядового советского человека. Для этого он рассчитывал по сантиметрам всевозможные бытовые процедуры. По его расчетам выходило, например, что для надевания ботинок требуется 85 сантиметров, а для растирания полотенцем после душа – чуть больше метра. Чириковер даже вычислил правильные габариты мебели и кухонной утвари для таких квартир и писал, что все это нужно массово производить по тем стандартам, которые он вывел в своих работах. При Хрущеве его проекты стали реальностью. Но как архитектор Чириковер прославился задолго до эпохи типовой застройки, в основном своими конструктивистскими проектами. Среди прочего, он проектировал жилые дома с просторными квартирами для сотрудников ОГПУ и НКВД в Милютинском и Большом Златоустинском переулках. Сейчас квартиры в панельных пятиэтажках считаются очень маленькими и неудобными. Но когда хрущевки строили, получить там квартиру мечтал едва ли не каждый, потому что большинство людей жили в кошмарных условиях коммуналок и бараков с общей кухней и без всякой возможности по-настоящему уединиться. Многим приходилось идти в баню, чтобы вымыться, и пользоваться деревенским сортиром на улице. И пусть небольшая, но отдельная квартира в новом доме с нормальными коммуникациями, а иногда и мусоропроводом, казалась раем. Дело в том, что примерно с 30-х годов в городах, в том числе и в Москве, постоянно и очень быстро росло население. Люди ехали работать на новые производства, и с жильем было очень плохо. К середине 50-х кризис стал совсем тяжелым. Так что дома, которые вырастали буквально за неделю, казались чудом, а строители — героями, вполне достойными памятника.